как особая милость, было даже даровано разрешение читать не копии с получаемых писем, а подлинники их. Немного можно было узнать из такой корреспонденции, подлежащей к тому же самой жесткой цензуре. Как пример этого приводят случаи, когда проскользнувшая в письме Лопатина фраза из популярной песни «И на штыке у часового горит полночная звезда» вызвала сильнейший переполох. Жандармы решили, Лопатин дает таким образом топографию своей камеры в надежде, что близкие помогут ему бежать из Шлиссельбурга. Понемногу далекий мир за стенами крепости отодвигался все больше, превращался во что-то нереальное, как загробная жизнь. Но таким же неведомым было для заключенных и все то, что происходило хотя и в самой крепости, но за пределами их камер. Они порой не знали, что рядом с ними в одном коридоре заточены ближайшие люди, друзья, товарищи, и те, в свою очередь, тоже не догадывались о таком соседстве. Прошло много страшных лет, прежде чем заключенным в Шлиссельбургской крепости народовольцам было разрешено встречаться друг с другом. Мечтать об освобождении было невозможно, о бегстве тоже. И люди мечтали, страстно мечтали о смерти. Иным повезло, им удалось самоубийство. Привожу два рапорта тюремного начальства. Вечером 26-го сего октября содержавшийся в Шлиссельбургской крепости Михаил Грачевский облил себя керосином и сгоревший в камере лампы, положил портянки себе на грудь и спину и зажег, вследствие чего от сильных ожогов и удушья дымом умер, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. Из доклада Александра Третьему от 28 октября 1887 года. Об удавшемся самоубийстве сообщает и другой документ. Рапорт от 8 января 1891 года. Вчерашнего числа в исходе 4 часа пополудни старший помощник полковник Федоров доложил мне, что содержащаяся в камере номер 4 старой тюрьмы арестантка София Михайловна Гинзбург номер 33 зарезалась выданными ей для занятия швейной работой ножницами. В дополнение к вышеизложенному доношу вашему превосходительству, что сего числа в 5 часов пополудни труп умершей арестантки предан земле за стеною крепости вблизи Светличной башни. И. Д. начальника управления Коренев. Случаи эти были единичны. Осуществить самоубийство было необыкновенно трудно. Поэтому иные заключенные искали повода прогневить начальство, так сказать, инсценировать проступок для того, чтобы их казнили. Так Мышкин добился расстрела тем, что бросил тарелку супа в лицо начальнику тюрьмы. Какой сильной была у всех этих людей тяга к самоуничтожению. Грачевский не дрогнул, когда умирал обожженный в невыразимых муках. Гинзбург вскрыла себе вены на шее маленькими тупыми ножницами с закругленными концами. Есть полное основание думать, что, уходя из жизни, все трое, и Грачевский, и Гинзбург, и Мышкин, стремились не только к тому, чтобы положить конец своему постылому существованию. Нет, у них был и другой расчет. Пусть ценой самоубийства будет куплено облегчение невыносимых страданий для всех заключенных, остающихся в живых. Этот жертвенный порыв не достиг цели. О гибели товарищей, о том, как страшна была их смерть, заключенные узнали только много времени спустя. Лишь о расстреле Мышкина стало известно скоро. Сменивший Мышкина в его камере Попов обнаружил завещание, предсмертную надпись, нацарапанную на столе рукою Мышкина. 26 января я, Мышкин, казнен. Это было все. Впрочем, нет. Мышкин удостоился эпитафии от самого царя. На докладе о том, что Мышкин бросил тарелку в начальника тюрьмы, царь Александр III собственноручно начертать изволил».